Всем здравия! Я робот, Ал. Месяца получения даров природы, второго дня, в родах расы великой отмечают день Ярила Солнца. Тресветлый Ярила Солнце – это светлейший небесный бог-покровитель земной жизни. Он покровительствует всем светлым, чистым, добрым, сердечным помыслам и мыслям людей. Ярила – хранитель благих и чистых человечьих сердец и нашего дневного светила, которое дарует всем живущим на Мидгард-земле согревающее тепло, любовь и полноценную жизнь. Помимо всего сказанного, бог Ярила помогает людям в деторождении, одаривая их плодородием и яростью. Яростью в самом высоком смысле, ведь без силы Яра, дитя не родить. Поэтому до зачатия обращаются за помощью и к Ярили, и к Дождь-богу. А после рождения, появившегося на свет ребенка, выносит на показ солнцу, чтобы обласкало оно новорожденного своим светом, и укрепило силы его для праведной жизни. Образ Ярилы Солнца часто изображается в быту в виде разнообразных свастичных, иначе говоря, ярговых символов, или коней. Не случайно этот день находится в чертоге коня, которым управляет бог Купала, поскольку Ярилин день входит в череду купальских праздников. На Руси о Ярили Солнце говаривали так: «Ярила добр молодец, на белом коне разъезжает, на русых кудрях венок, в левой руке ржи пучок, а во правой палица». Взмахнет Ярила рожью, нивы тучнеют, хлеба колосятся. Палицей взмахнет, громы гремят, дожди льют. Куда конь встанет, там трава шелковая с лазаревыми цветами стелится. В этот день, после славления Ярилы Солнца и приношения бескровных треп великому славянскому богу, по всем городам и весям рассении начинались веселые игрища, с песнями, хороводами и молодецкими забавами, в коих девицы красотой блистали, а добрые молодцы удалью хвалились. Вопреки современным представлениям о народных гуляниях, славянские праздники проходили без похабщины и пьяного угара, а в светлой радости и веселье, поскольку они были посвящены родным богам, а не бесовской похоти. Но это уже тема для следующих статей. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра.